Опрощение обид. За обиду, какая бы ни нанесена была, не токмо не должно отмщать, но напротив того, должно еще прощать от сердца, хотя бы оно и противилось всему, и склонять его убеждением Слова Божия. Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, ни Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. И паки, молитеся за творящих вам напасть. Не должно питать в сердце злобы или ненависти к враждующему ближнему, но должно стараться любить его и сколько можно добро ему творить, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа. Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас. Итак, если мы будем, сколько есть сил, стараться все сие исполнять, тогда можем надеяться, что в сердцах наших воссияет свет божественный, озаряющий нам путь к горнему Иерусалиму. Поревнуем возлюбленным Божиим, поревнуем кротости Давида, о котором преблагий и любоблагий Господь сказал: «Нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Так он говорит о Давиде, незлопамятным и добрым к врагам своим. И мы не будем делать ничего в отмщение брату нашему, дабы, как говорит преподобный Антиох, не было остановки во время молитвы. Закон велит заботиться об осле врага. Об Иове свидетельствовал Бог как о человеке незлобивом. Иосиф не мстил братьям, которые умыслили на него зло. Авель в простоте и без подозрения пошел с братом своим Каином. По свидетельству Слова Божия, святые все жили в незлобии. И Иеремия, беседуя с Богом, говорит о гнавшем его Израиле: «Еда воздаются злая за благая. Помяни стоявшего мя пред тобою, я же глаголоте за них благая». Бог заповедал нам вражду только против змия, то есть против того, кто изначало обольстил человека и изгнал из рая, против человека-убийцы дьявола. Повелено нам враждовать и против мадианитян, то есть против нечистых духов, блуда и студодеяния, которые сеют в сердце нечистые и скверные помыслы. Предел добродетели и мудрости есть бесхитростное действование с разумом. Отчего мы осуждаем братьев своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других. Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай. Самих себя должно нам считать грешнейшими всех, и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только дьявола, который прельстил его.